Добрый день, все уважаемые участники конференции, а также зрители и слушатели, которые в процессе уже присоединились к выступлениям докладчиков и для себя уже составили основную канву и тематику этих докладов. Я для себя определил это выступление как некую возможность высказать свою гражданскую позицию по поводу того, как я вижу, чувствую и ощущаю те события, которые сегодня разворачиваются перед нами и которые вовлекают нас в активное участие тех процессов, что двигают нашу жизнь и нашу судьбу навстречу колоссальным изменениям, а также тем невероятным процессам, которые через несколько лет проявятся у нас в стране. Я позволил себе заглянуть в некое недалекое и отдаленное будущее, но сегодня считаю, что нет никакого смысла говорить о том, что будет происходить через, скажем, 20 или 30 лет. Поэтому я попробую предельно конкретно очертить ближайшие 5, 7, 10 лет для того, чтобы поставить те задачи, которые нам требуется решить через то самое объединение, о котором сегодня говорили очень многие докладчики. Вы знаете, мне очень понравилось выступление Виктора, который говорил о том, что нам нужно жить, дышать, смотреть и любить друг друга от сердца к сердцу и таким образом нести в своем сердце свет души и свет своего собственного духа. Так вот, я считаю, что это как раз то состояние, которое сегодня начинает в нас пробуждаться через объединение, через желание быть полезными нашей стране и друг другу, а также для оказания помощи нашим близким и родным. Сегодня начинается не пробуждение пока еще, а всего лишь великое очищение. Великое очищение, которое подготовит необходимую платформу, создаст необходимый базис для того, чтобы мы начали в своей сердечной активности и душевной прозорливости активно формировать новую жизнь в России. Это формирование будет происходить через какое-то время. И тогда мы уже можем говорить о преобразовании или формировании совершенно нового образа того, в чем нам придется жить. Но поскольку у нас еще нет такого опыта, и как человечество, и как наш, скажем так, народ в нашем совместном общежитии не имеет такого, скажем, состояния понимания глубинных процессов, которые сегодня происходят на планете, то я предлагаю предлагаю к решению те задачи, которые, как я считаю, уже сегодня мы в силах решить. И уже сегодня через объединение и через взаимодействие друг с другом способны исправить те ошибки, которые были совершены нашей властью в течение многих десятилетий, и через исправление этих ошибок выйти на понимание новых рубежей того, какие задачи перед нами станут потом. Я позволил себе изложить свои соображения, сняв их с потока на нескольких листов формата А4, поэтому я, с вашего позволения, их буду зачитывать. А в преддверии того, что я хотел бы предложить и на чем хотел бы остановить свое внимание, я хочу сказать о том, что сегодня прозвучало очень много слов о том, что нам пора объединяться. Вы знаете, я это слушаю уже десятки лет. И когда мне предлагают, ты готов объединяться? Я многие годы говорю о том, что я готов объединяться, готов участвовать. готов раскрывать какие-то свои собственные знания и понимание этих процессов. Но, к сожалению, пока мы только говорим об объединении, потому что, наверное, еще не нашли те общие точки соприкосновения, о которых говорил сегодня Виктор. Мы сегодня больше смотрим на возрождение России через наш ум и через наше понимание тех задач, которые являются некими заданными проекциями уже устоявшихся наших мнений и представлений о том, как это должно быть. Поэтому, опираясь на эти мнения и представления, я и хочу изложить круг тех задач, которые я сегодня хочу озвучить. Потому что те задачи, которые нам предстоит решать в дальнейшем, мы будем решать только после того, как исправим ошибки предыдущих лет органов управления, органов государственной власти, а также создадим необходимые условия для активности масс, для активности народа и для реализации его жизненных, бытовых и других идей. И вот для этого сегодня запущен процесс очищения. В этом процессе очищения многие люди уже переживают достаточно глубокие трансформации и понимают, что эти трансформации направлены на некое душевное и духовное освобождение от того накопленного кармического, общественного, социального, политического, экономического и других видов груза. И эти препятствия пока еще тормозят то самое наше объединение и то самое движение вперед и навстречу друг другу, о котором сегодня так много говорили. Итак, я приступаю. Основные задачи начального этапа преобразования Руси. Обращаю ваше внимание еще раз, что это основные первичные задачи, которые, как мне кажется, мы должны будем для себя решить. Главной целью преобразования является создание новой среды жизнедеятельности, где главное место будет занимать человек и все, что связано с его реализацией. Для этого необходимо перестроить полностью существующую среду выживания на среду созидательной жизни. А это значит, нам нужно пересмотреть наши ценности и убеждения и в значительной степени расширить наше сознание для того, чтобы раскрыть то благое и божественное миропонимание, о котором сегодня многие говорили и на что указывали. Необходимо начать этот процесс исправления совершенных ошибок в рамках государственного управления и изменения существующих подходов в управлении обществом. Для этого следует в целях управления соединить в единое целое существующие ветви власти и сформировать единый механизм управления страной. Но мы с вами знаем, что у нас 4 ветви власти, которые имеют свою полную самостоятельность и неподчиненность друг другу. Поэтому многие решения, а также государственные инициативы, после того, как они принимаются, тут же входят в противоречие как с обычной жизнью, так и с пониманием того, как эти процессы необходимо реализовывать в управлении страной. Отменить существующее законодательство. Создать новое законодательство на основе божественных конов мироздания. Все права на управление, где проживает русский народ, закрепить за русскими. Мы знаем сегодня, какое огромное количество иноверцев находится на верхушке управления, и которые занимаются прежде всего проведением реализации интересов в связи с интересами своих собственных малых и других народов. Так вот, я считаю, что это необходимо исправлять и вводить в состав управления прежде всего тот народ, который занимает 80% этой территории. Отменить существующее законодательство. создать новые требования для чиновников и руководителей всех рангов, где эффективность их работы будет оцениваться на основании улучшения жизни людей и развития территорий. Иначе говоря, госслужащий становится человеком, который заинтересован в реализации прав того народа, кто дал ему возможность находиться в рамках управления. А упразднить неэффективно работающие министерства или соединить несколько из них в один управляющий орган. Мы знаем, что сегодня в существующих органах власти имеется ряд дублирующих друг друга высших органов, которые только входят в конфликты друг с другом, когда принимаются те или иные решения. Устранить партийную систему. Упразднить неэффективно работающие министерства, создать народную знать. Иначе говоря, перестроить полностью ту систему, иерархическую систему управления, а также формирование неких социальных страт в мировоззрении общества, в которых существует чужеродная для нас идеология. Создать в коллективном сознании новую установку, в котором равнение на Запад меняется на народные ориентиры и интересы. Сегодня огромное количество ведущих популярных издательств, ведущих радиокомментаторов, телевизионных программ так или иначе формирует некое публичное пространство в заинтересованности в ориентации на Запад. Это нужно менять. Создать свою валюту и платежную систему. Что я имею в виду? У нас сегодня рубль является фиатной валютой или же валюта, которая не обеспечена золотовалютными запасами. Необходимо перестроить финансовую систему и обеспечить рубль золотом. Изменить механизм банковской деятельности и отказаться от судного процесса. Это и так всем понятно. Создать условия для эффективного существования смешанных форм хозяйствования, державной, кооперативной и предпринимательской. Я считаю, что в недалеком будущем органы государственного управления должны сформировать управление в регионах таким образом, чтобы разделить и разграничить государственную, кооперативную и предпринимательскую собственность и дать возможность каждым из этих хозяйствующих субъектов свое право на деятельность. Создать механизм финансирования различных сфер деятельности без кредитования. Разработать новые ГОСТы на выпускаемую продукцию с учетом использования новых материалов и технологий. Изъять из оборота всю продукцию, не соответствующую стандартам качества. Создать условия развития всем формам хозяйствования с помощью дотаций и освобождения от налогов. Заменить все налоги десятиной. Полученные доходы оставлять в регионах на развитие территории. Как видите, это совершенно другая вырисовывается картинка в рамках развития, содержания, расширения и обеспечения благосостояния нашего народа на своей родной земле. Закупать в других странах только высокотехнологичную продукцию, все остальное производить у себя в стране. Сегодня, к сожалению, весь промышленный, высокотехнологичный, научный и другой потенциал находится в разобранном таком состоянии, которое необходимо собирать, соединять, вновь запускать и на новом уровне развития пользоваться его достижениями для своего народа. Перевести общество на новые источники энергии и виды транспорта, постепенно заменив существующие. Закрыть все вредные производства, заменив их инновационными предприятиями, использующими новые технологии. Перестроить существующую инфраструктуру с задачей оптимальной доставки грузов в регионы. Связать регионы в единую сеть управления. отказаться от электричества и использования атомных станций, сократить добычу ресурсов до необходимых потребностей страны, формировать экспорт товаров на основе окончательной переработки сырья в изделия. Мы знаем, что сегодня огромное количество наших ресурсов уходит как вторсырье, как первичное сырье, которое потом используется другими странами для производства собственной продукции, которую они уже под своим именем продают нам же. Абсурд. При обработке земли активно использовать агромелиорации. Повысить урожайность продукции в десятки раз за счет использования отборного семенного фонда и проверенных сортов фруктов и овощей. Создать современную систему доставки и хранения урожая. Мы знаем, что в благополучные урожайные годы бывают парадоксальные ситуации, когда большую часть урожая на определенном этапе его использования мы теряем. Возобновить массовое использование кооперативов и создать необходимые условия для развития потребкооперации. В каждом регионе создать максимально эффективную систему переработки выращиваемых культур. Вернуть в сельхозоборот разведение льна, хлопка, коноплей, пищевого мака, турнепса, топинамбура и других овощей и растительных культур. Очистить реки и водоемы, загрязненные земли и сточные воды. Углубить обмелевшие реки и зарыбить их качественными сортами рыбы. Города превратить в сады, засадить полезными городами, засадить полезными породами деревьев, дуб, липа, клен, ясень. Создать новые типы городов с использованием в постройках сфер, кругов, шести и восьмигранников, строения которых вписаны в рельеф местности. Это будет совершенно новая структура городов, которые уже многие называют малыми или природными зонами. Создать новую строительную отрасль с использованием экологических материалов и новыми нормами для жизнеобеспечения. Иначе говоря, нужно ломать существующую систему хрущевок с потолками в 2,20, выходить на нормальное домостроение, предлагать населению красивые жилища и замечательные дома с потолками минимум 3,50-3,70. Это позволит создать природу жизнеобеспечения, в которой начнется экспоненциальное развитие сознания человека, и это, в свою очередь, приведет его на новый этап преобразования своей родной страны. Все города окружить лесозащитными зонами и водоемами. Восстановить и создать новые виды речного и морского транспорта. Все южные города превратить в державные здравницы и курорты. Вывести из госуправления объекты региональной собственности и передать их на баланс существующих территорий. Сегодня огромное количество имущества, которое находится в регионах, регионам не принадлежит. Парадокс. Изъять из личной собственности предприятия и объекты, имеющие важную роль для государства, в момент подготовки их к передаче восстановить их работоспособность за счет средств собственников. Без комментариев. Пересмотреть земельный, воздушный, лесной, градостроительные кодексы и закон о недрах. Наложить запрет на продажу земли, ввести индивидуальную ответственность на всех уровнях в нарушении экологической безопасности и неэффективного использования ресурсов. Вернуть бесплатное образование и медицинское обслуживание. Сократить в регионах управляющий персонал, освободившиеся активы передать в муниципальное управление. Ввести персональную ответственность на всех уровнях за причинение вреда людям или обществу. Изменить судебную систему, систему контроля и надзора и содержания в ИТР. Отказаться от использования, массового использования искусственного интеллекта. Сегодня многие не замечают, какая опасность нависла над ними, Потому что мы видим, как очень короткие сроки мы лишаемся естественной природной среды и тех возможностей, где можем себя реализовать. Уже сегодня многие наши профессиональные функции определяются искусственным интеллектом. И даже органы нашей власти, органы управления перешли на так называемое информационное обеспечение и обслуживание, которое полностью лишает понимания необходимости того, для чего существует власть. Создать при муниципалитетах надзорные органы за деятельностью силовых структур и органов правопорядка. Сократить численность работников силовых структур, переориентировав оставшихся на защиту интересов народа и страны. Привести в порядок состояние архивов и центров информатизации. Создать в обществе систему продовольственной безопасности. Изменить вкусовые предпочтения народа, постепенно сокращая количество мясной продукции. Свинина, говядина, конина, баранина. Изъять из оборота алкоголь и табачные изделия. Прекратить выпуск пива и вина. Создать эффективную систему по обнаружению и уничтожению бактериологического оружия, наркотиков, вакцин. Изъять все старые системы вооружений. Прекратить финансирование новых видов оружия, оставив существующие как средство гарантии безопасности страны на период до того момента, когда это оружие совсем не понадобится. Создать новую космическую отрасль. Создать новую систему оздоровления, построенную на принципах природосообразности. Изменить подходы в культуре для формирования мировоззрения человека и его нравственных установок. Создать новую систему образования, основанную на любви к детям и развитию их способностей. Создать систему семейного развития и правильного воспитания. Запретить аборты. Освободить женщин от наемного труда. Сегодня большая часть того, что наши дети остаются беспризорниками при родителях, объясняется тем, что наши родители заняты в наемном труде с утра до вечера. И, по сути дела, у них не остается время на воспитание своих детей. Раньше в нашей традиции, когда отцы занимались обеспечением семейств, то женщины оставались свободными от труда для того, чтобы благоустраивать хозяйство и присматривать за детьми. Вернуть стране образный русский язык, наполнить пространство территории сменой названий улиц, парков, площадей, убрать памятники историческим лицам, трагически повлиявшим на жизнь русского народа. Но я не буду с вами говорить здесь о важности энергоинформационного обмена и формировании энергоинформационной среды. Вы прекрасно знаете, что мысль материальна, и те слова, которые мы используем, формируют тот или иной уровень энергетических вибраций, которые записываются в наше сознание и формируют те или иные программы, по которым мы дальше начинаем реализовывать свои усилия и свои знания. Сегодня мы видим, какое огромное количество названий городов носит устаревшие названия, а также многих лидеров предыдущих эпох, которые не были очень благополучными и благосклонными в своих деяниях. Я считаю, что эту ситуацию нужно исправлять. Вернуть славянское летоисчисление. Пересмотреть историю. Вернуть героев и события, которые были изъяты. Поставить им памятники. Создать в городах среду русской памяти и славы. Вот то, о чем говорил Виктор. Наполнить пространство малыми архитектурными формами, с использованием славянских сюжетов, украсить парки и зоны отдыха скульптурами и стеллами, пробуждающими народное самосознание, перейти на народную одежду, создать народную моду. Такая тенденция уже зародилась, это явление ширится, и это радостно и приятно. Перейти на традиционное питание, ввести национальную кухню. Для того, чтобы народ был здоров, ему требуется здоровое питание. Сделать традиционные праздники основой досуга. Отказаться от спорта, начать широко использовать физкультуру, здоровый образ жизни, народные игры и забавы. Создать необходимые предпосылки к долголетию и продлению жизни. Сегодня мы с вами знаем, что в нашем обществе все построено таким образом, чтобы сократить нашу жизнь. Отказаться от низкосортной эстрады, вернуть народные песни и танцы. Отказаться от наемного труда иммигрантов. Создать эффективную систему занятости населения. Создать привлекательную систему возвращения на родину русских из-за рубежа. Создать эффективную систему реализации и занятости молодежи. Перестроить науку с разрушающих открытий на формирование созидательных знаний и исследований. Восстановить институт мудрецов и старейшин в обществе. Перестроить СМИ, телевидение, радио и кино на созидательные информационные потоки. Создать благоприятную среду для развития других народов, проживающих в стране. Создать систему творческого проявления людей во всех сферах жизни. Отказаться от войны всего, что несет смерть. Создать систему жизнедеятельности, где вся энергия народов используется на полезное и необходимое. Я считаю, что этот комплекс мероприятий, который может включать еще в себя очень многие пункты и станет преддверием той новой среды жизнедеятельности, в котором будет жить наша страна в новом мире, как новое человечество. Благодарю.